Де 300 000 лет весна. Безраздельно властвует над нами. Легким ветром яростным цунами. Безмятежным отголоском сна и железной поступью тиранов. То, что как вода течет из кранов, то, что вьется как пьянящий дым, даже провожали города. Отдавали честь нам капитаны, рыцари завета и султаны, преклонив колено, ждали нас. Хотелось больше высоты, лишь бы только отблеск странной цели не исчез, а жизни карусели нас несли на крыльях красоты с бесподобной легкостью тумана. Через вихри сладкого обмана в беспредельность синего огня. Все-таки мы встретимся опять перед тем последним самым боем и пройдем железным звонким строем. Дрогнет мир, а после ляжет спать. Thank you.